глава 16, о совершенстве терпения. Двоякая причина побудила меня к этому рассказу. Во-первых, чтобы мы, рассматривая такую непоколебимость и постоянство мужа, тем больше имели расположение к спокойствию и терпению, чем меньшим подвергаемся наветам врага, нежели сколько он желает. Во-вторых, чтобы мы твердо были убеждены в том, что не можем защититься от бури искушений и от нападений дьявола, если всякую подмогу нашему терпению и всю надежду будем видеть не в силах внутреннего нашего человека, а в затворе кельи или в удалении в пустыню или в обществе святых, или в помощи какой-нибудь вещи, находящейся вне нас. Ибо если Господь, сказавший в Евангелии, «Царствие Божие внутри вас есть», от Луки 17:21, не укрепит нашего духа силою своего покровительства, то напрасно думаем, что сможем победить козни врага при помощи живущих с нами людей или уклониться пространством места, или укрыться под защитой у кровли. Ибо хотя все это было у святого Пафнутия, однако искуситель смог найти доступ к нему для искушения, и этого злейшего духа не отогнали оплот стен, уединение пустыни или заслуги святых в том собрании. Но поскольку святой раб Божий не на это внешнее, а на самого судью всего сокровенного возлагал надежду своего сердца, то никак не мог поколебаться от злых ухищрений. И напротив, тот, кого зависть подстрекнула к такому злодеянию, не пользовался ли выгодою уединения, отдаленного жилища и обществом блаженного Авва Исидора и других святых? Однако, когда дьявольский вихрь подхватил его на песке, то не только покривил, но и разрушил его жилище. Следовательно, мы должны искать покоя нашего не во внешнем и не должны думать, что чужое терпение поможет нашей нетерпеливости. Ибо как Царствие Божие внутри нас есть, так враги человеку домашние его. От Матфея 10:36. Никто не враждебен мне больше, чем мое чувство, которое мне самый близкий домашний. И потому, если бы мы были заботливы, то не могли бы потерпеть вред от внутренних врагов. Ибо когда они враждуют против нас наши домашние, тогда и Царствие Божие приобретается спокойствием духа. Если тщательно исследуешь причину этого, то узнаешь, что мне не может причинить вреда даже злобный человек, если я сам против себя не буду воевать с немирным сердцем. Если же я получу вред, то это не от чужого нападения, а от моего нетерпения. Ибо как тяжелая твердая пища полезна здоровому, так она гибельна больному. Но она сама по себе не может повредить принимающему, если немощь принимающего не придаст ей силу повредить. Итак, если бы когда-нибудь произошло между братьями подобное искушение, то, не нарушая спокойствия, не допустим злословных поношений мирских. Не должны мы удивляться и тому, что среди святых мужей есть всякие развращенные, негодные, потому что пока нас, как пшеницу, топчут и растирают на гумне этого века, то среди отличной пшеницы обязательно попадаются и плевелы, которые навсегда будут преданы огню. Наконец, если сатана между ангелами, Иуда между апостолами, Николай, изобретатель развратной ереси, между избранными диаконами, упоминаются, то нет ничего удивительного, что и между святыми ныне находятся негодные люди. Хотя некоторые утверждают, что этот Николай не тот, кого апостолы избрали для дела служения, однако не могут отвергать того, что он был из числа учеников, которые все в то время были такими совершенными, каких ныне очень мало находим и в киновиях. Итак, мы должны предлагать себе для подражания не падение вышеупомянутого брата, который в той пустыне пал таким плачевным образом, и не тот страшный порок, который, впрочем, после он омыл необыкновенными слезами покаяния, а лучше пример блаженного Пафнутия, чтобы нам не расстроиться от падения того, чья притворная набожность еще больше усилила застарелый порог зависти, но чтобы всей силою последовать смирению Пафнутия, которое породил не покой пустыни, но приобретенное между людьми уединенная пустыня образовала и усовершенствовала. Глава 17. О зловредности зависти. Следует знать, что зависть труднее вылечить, нежели другие страсти, ибо кого она однажды поразила своим ядом, для того, можно сказать, почти нет лекарства, ибо она есть такая зараза, о которой образно говорится через пророка: «Вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас». Иеремия 8:17. Итак, правильно сравнивается у пророка с ядом смертоносного василиска укус зависти. Ею первый заразился и погиб виновник и начальник всех вдов. Ибо сперва он сам себя погубил, прежде чем излил смертоносный яд на человека, которому позавидовал. Ибо завистью дьявола смерть вошла в мир, подражают же ему соучастники его. Премудрость 2:24. Как тот, который первый растлился заразу этого зла, не принял ни лекарства покаяния и никакого средства к исцелению, так и те, которые попустили уязвлять себя тем же угрызением, отвергают всякую помощь святого заклинания, Псалом 57, потому что они не по какой-нибудь вине других, а от счастья их мучатся, стыдятся обнаружить саму истину, а какие-нибудь посторонние, пустые и нелепые причины оскорбления приискивают. Так как эти причины ложны, то одно есть для них лекарство — извержение того смертоносного яда, которое они не хотят обнаружить, скрывают в своем сердце. Об этом Премудрый хорошо сказал: «Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный». Екклесиаст 10:11. Это тайные угрызения, которым не помогает врачевание мудрых. И до того неисцелима эта погибель, то есть зависть, что от ласки ожесточается, от услуг раздувается, подарками раздражается. Потому что, как говорит тот же Соломон, ревность ничего не терпит. Притчи 6:34. Ибо чем более иной будет преуспевать покорностью смирения, или добродетелью терпения, или славою щедрости, тем большей завистью подстрекается завистливый, который желает падения или смерти тому, кому завидует. Например, зависть 11 патриархов никакой покорностью невинного брата не могла смягчиться, как говорит об этом Священное Писание, Бытие, глава 37. А завидовали ему братья его за то, что любил его отец их, и не могли говорить с ним мирно, пока зависть их, не терпевшая никакой ласки услужливого и покорного брата, желавшая его смерти, едва могла удовольствоваться продажей брата. Итак, ясно, что гибельнее всех пороков и труднее к излечению — зависть, которая даже лекарствами, от которых прочие страсти прекращаются, еще воспламеняется. Например, кто скорбит о причиненном ему вреде, тот исцеляется щедрым вознаграждением. Кто негодует за нанесенную обиду, тот умиротворяется извинением. А что сделаешь тому, кто еще больше оскорбляется тем, что видит тебя более смиренным и более приветливым, в ком воспламеняет гнев не корыстолюбие, которое удовлетворяется наградою, не обида или желание мщения, которая побеждается лаской и услугами, но раздражает его только успех чужого счастья. Кто же для удовлетворения завистливому захочет лишиться благ, потерять счастье, подвергнуться какому-нибудь бедствию? Итак, чтобы Василиск-дьявол одним уязвлением только этого зла, зависти, не истребил всего того, что в нас есть живого, что как бы воодушевляется жизненным действием Святаго Духа. Постоянно будем и спрашивать помощи Божией, для которой нет ничего невозможного. прочие яды змей, то есть плотские грехи или пороки, которым как скоро подвергается, так легко и очищается человеческая немощь, имеют некоторые следы своих ран на плоти, хотя от них земное тело и страдает весьма жестоко. Однако если какой-нибудь искусный заговорщик божественных стихов приложит противоядие или лекарство спасительных слов, то гнойная рана не доведет до вечной смерти души. А зависть, как яд, излитый Василиском, убивает жизнь религии и веры, прежде чем почувствуется рана в теле. Ибо не против человека, а явно против Бога возносится хулитель, который, ничего другого в брате не похищая, кроме доброй заслуги, порицает не вину человека, а только суды Божии. Итак, зависть есть тот корень горести, к Евреям 12:15, который, поднимаясь в высоту, устремляется к поношению самого Бога, который сообщает человеку благо. Никого не должно приводить в смущение то, что Бог грозит послать Василисков, которые бы жалили тех, чьи пороки оскорбляют его. Иеремия 8:17. Хотя верно то, что Бог не может быть виновником зависти, однако справедливо и достойно божественного суда, чтобы благо сообщались смиренным, а гордым и недобрым отказывалось в них, как бы от самого Бога посланная зависть поражала и съедала тех, которые по апостолу заслужили быть преданными в превратный смысл, как говорится и во Второзаконии. «Они раздражили меня не Богом, и я раздражу их не народом» — Второзаконие 32:21. Пиамон этим рассуждением сильно воспламенил наше желание, по которому мы от первых правил общежития начали стремиться ко второй ступени отшельничества. Ибо сперва от него мы получили начальные понятия об уединенном жительстве, знание которого после в ските мы приобрели полнее.